Долго расслабляться нам не дали. Вернулись дулибы с приобретенными на торге веревками и начали выпытывать у меня, куда бы их приспособить. «Всему свое время», — философски изрек я, — «здесь пока положите. Сами найдите на подворье плотника, сомом кличут. Пусть до темноты сварганит колышков обоюдоострых в локоть длиной, толщиной в 3 пальца. Полсотни штук». Липан кивком указал ноздре на ближний к ним угол помещения, первым сбросил поклажу с плеча. «Хорошо, когда можно включить начальника, раздавая себе задания да на боку полеживай, но контрольные функции для руководящего состава никто не отменял, поэтому я допил квас, стащил с себя высохшую на теле простыню и стал одеваться. Для чего тебе веревой колья, а, батька?» Оживился жила, когда отчалили дулибы. Я покосился на вскочивших вслед за мной, разбирающих свою одежду парней, отметил худосочность длинного невульского туловища, явно не доедает оглобля, хоть и лопает не меньше остальных. Может, его глисты поедом жрут или пища плохо усваивается. «Хочу устроить нежданчик непрошенным гостям», — ответил я на жилин вопрос. «Как это?» Я поправил на груди цепочку с распятием, почесал заросшую макушку. После банных процедур, обработки тела волокнистой травяной мочалкой и мытья кумпала смесью загадочного мыльного корня вперемешку еще с какой-то ерундой типа настоя крапивы, я благоухал как сток подгнившего сена. Да есть одна затея, не слишком умная, конечно, но другой я не придумал. Скажи, жила, как самый мудрый из всех жил, как бы ты стал нападать на наше подворье, имея при себе не больше 10 людей? Ночью, через ограду, поиграв черными бровями, уверенно молвил крепыш, с разных сторон, разом. Именно так я и думал, простенько и со вкусом, перелезть с помощью подручных средств чистокол, передавить по-тихому охранение, сосредоточиться и ломануть всей гурьбой на терем. Из тебя, жила, вырастет великий как там воевода, во, молодец, братан. Польщенный похвалой коренастик довольно ощерил желтозубую пасть, засиял как утреннее солнышко. Почему ты называешь всех братанами, стяр? Привычка такая, все люди, братья, не знал что ли? За поголовное родство не поручусь, но уверен, в раннем средневековье, где население всей планеты вряд ли дотягивает до 100 миллионов, так же как и в моем прежнем густонаселенном мире работает теория 6 рукопожатий, а, принимая во внимание общую численность человеков, может статься и меньше 6, не мастер я производить сложные математические вычисления, доказывать не возьмусь, но не все братья, люди, произнес я заключительную часть известного изречения, чем на время вверг собеседников в занимательные раздумья. К вечеру седая шаль облачной завесы отползла на юго-восток, малиновое солнце закатывалось при полнейшем штиле, под звонки щебет острокрылых стрижей, утомленные занятиями с шепетом и рыкуем, а также бдением у ворот боярского подворья воинство потянулось под навес к накрытому яствами общему столу, уже наполовину занятому работными холопами. Любославины девицы вереницей подносили плошки и горшки полные снеди, глиняные склянки с питьем, уносили порожнее. Встретившись со мной глазами, младина резко отвернула голову, будто на сварку посмотрела и с пустым подносом поспешила обратно в терем. Опускаясь на лавку рядом с моложавым, дистрофичного вида дулибом по имени Высь, я проводил взглядом тонкий девичий стан, вздохнул и покачал головой. «Чего вздыхаешь, десятник?» Истово работая челюстями, проговорил дулиб, игнорируя присказку о возникающей у нормальных людей глухонемоте во время приема пищи. «Ты, Васька, не болтай, давай лучше трескай от пуза, а то за копьем спрячешься, хрен тебя найдешь». Я, Выська, ничуть не обидевшись, поправил дулиб. «Да не суть, хлеборезку пошире разевай, жуй глотай, пока не отняли. Вон, гляди, как липан с ноздрей веслами кашу загребают, мясцом заедают, только за ушами пищит». Высь хихикнул и послушно переключил скорость передвижения ложки от миски к обросшему редким сивым волосом рту с первой на третью. «Липан, мой дядька», — заметил Высь. «Блин, чего ж он такой худой? Невул рядом с ним покажется упитанным боровком, а уж Липан из 6 таких Высь и сделан». Вспомнился анекдот про палату дистрофиков, которых клопы за обои утаскивали. Я улыбнулся. «Да неужели, агась, мамкин братец, мы почти все с одного селения. Сюда вас Липан привел, на земли полоцкие нас Драшка притащил. Говорил, у людишек здешних от жира лишнего рожи трескаются, домашние от серебра лопаются. Вот не сказал бы, что Виров богатый городок. По моим сведениям, славится он в основном бочками. Процветает здесь такой бизнес, тару деревянную изготавливать, для внутренних нужд и на экспорт. Целые семейные артели под это дело заточены. Расползаются далеко окрест сделанные в Вирове шайки, бочонки, ведра, спросом пользуются немалым. Но на таком товаре реально не подняться. Видел я этих бондарей и их жилища. Ничего особенного. Не бояре, если двумя словами. Однако же, тянет сюда мазуриков отовсюду, как серых крыс на звуки волшебной дудочки. А в ваших местах не так? В наших местах жира на всех не хватает, как и серебра. А вот голодных деньков, когда кроме тертых желудей в живот ничего не набьешь, хоть отбавляй. Князя нашего мало заботили неурожайные года, ему дружину да челядь кормить нужно. Тюны его повесим за выходом приезжали исправно, амбары иной раз выгребали на три четвертины. Чтобы зверя в лесу добыть серебром князю платить нужно. А где ж нам серебро взять, кроме как на проезжей дороге? Вот мы и подхватились с родной земли, лучшие доли искать. Хорошо там, где нас нет, молвил я и впервые задумался над непреложной истиной этой фразы. Да я бы все отдал, чтобы снова дома очутиться, вместе с Сашкой, естественно, лишь бы покупатель нашелся. А где теперь ваш Дражка? Липан убил. Было за что. Выська, как ни в чем не бывало, громко разгрыз птичью косточку и захрумкал хрящами. Вон как, удивился я и быстро зыркнул на сидящего за дальним концом стола Липана. В это самое время, не прерывая жевательного процесса, ражий предводитель Дулебов молниеносным движением щипнул округлую филейную часть одной из проходивших за его спиной чернавок. Девка вспыхнула, засмущалась, ойкнула запоздало и одарила Дулеба понимающим взглядом. Липан громогласно гыкнул, намекая всем, что у него появились планы на предстоящий вечер. «А вот хрена тебе без масла, вечером у тебя будут заботы совсем иного характера. Здесь ваши делишки боярин прикрывал?» Понизив голос, вернулся я к познавательному разговору с болтливым собеседником. Головач поначалу нас поприжал, зачавкал высь, потом уговорились. Мы за пределы торга не высовываемся, часть прибыли ему приносим, а он жалобы на нас рассуждает по-своему. Ясно, не чурался боярин Головач коррупционной темы. Походу власть имущие во все времена одинаковые, а боярин здесь в одно лицо за судью, прокурора, палача, полководца и ракетира. Абсолютная власть, что называется. Жили где? У причалов в старом амбаре. Очаг соорудили, столы, лежаки. Нам хватало. Ежи и стакунам на бабах вировских подженились, к ним съехали примаками. Липан их с собой к тебе звать не стал. Надо кому-то товар на торге сторожить. Много осталось, крохи, отмахнулся Выська, поморщившись. С тобой прибыльнее. Дулеб заглянул мне в глаза и приоткрыл рот как птенец, ждущие от матери халявного червячка. Ну конечно, прибыльнее. Где бы еще вы все так пожрали? Я оглядел сидящих за столом, хоть и успел проделать это уже с десяток раз, пока болтал с Высим. Имена Дулебов более-менее выучил, дворовых холопов не до конца, но тоже скоро запомню. Я их почти всех в одном месте сейчас чуть ли не впервые вижу. После обильного ужина, вместо того, чтобы сразу же заняться распределением караульных смен среди бойцов, я упросил Любославу произвести вместе со мной обход хозяйственных построек. Удивилась, конечно, боярыня и так странно на меня поглядела своими оленьими глазами, что я решил, к бороде крошки смачные прилипли. Ее налитая грудь третьего размера, отчетливо оттопырившая расшитую разноцветными нитками красивую рубаху, как спаренные дула горизонтальной двустволки, нацелилась мне в область желудка. И не скажешь, что двоих детей выкормила, форма, будьте нате, безо всяких бюстгальтеров. Я быстренько обмил ладонью поросль на лице, отряхнул без того чистые лапы. Поборов глупое смущение, по-военному кратко ввел Любославу в курс дела. Дескать, хочу на ночь пристроить своих орлов попарно в дворовых сарайчиках и мастерских, где можно ночевать, чтоб не находились они всем гуртом в одном месте. Поступай как знаешь, десятник, даже не дослушав мой гениальный план, выдала боярыня. Мне даже немного обидно стало. Многое про тебя говорят, но я полностью тебе доверяю. А во, обо мне уже сплетничать начали. Мы остановились неподалеку от колодца. К матери тут же подбежал тихонько, в десятый раз начал хвастать деревянным мечиком. Любослава окликнула одну из девок, велела увести пацана в дом. Надеюсь, говорят только хорошие, прикинулся я безвредной овечкой. Всякое. Никогда не думала, что услышу столько разного про одного и того же человека. Дай-ка угадаю. Разбойный элемент с темным прошлым, раз, колдун, два, стукнутый на всю голову, три, плюсом по мелочи все остальное, типа, без мыла в доверие влезет и странноватое, практически во всем поведении. Да я б такому типу не доверил и воды к своим устам поднести. Не то, чтобы вот полностью. Но не зря же Любослава свою холопку под меня подкладывала. Ценится здесь, видимо, эдакое буйство красок. Слава ждет великая, и все такое слыхали уже, не далее как сегодняшним утром. Тогда у меня последняя просьба, матушка-боярыня. Любослава слегка нахмурилась. «Расскажи мне про Шибая». Веки боярыни дрогнули. Она порывисто отвернула голову с собранными под платком и расшитым повойником косами. Изящные колечки на височных подвесках сыпанули мелодичным звоном. Я почувствовал, как тонкие пальцы подхватили мой правый локоть. Боярыня сделала шаг в направлении теремного крыльца и сразу же заговорила ровным голосом, будто сказку тихоньки рассказывала. «Мне ничего не оставалось, как проследовать заданным Любославой курсом», слегка склонив к ней голову с внимательным ухом, чтобы лучше слышать увлекательную историю средневековой жизни. На 2 года младше Головача, Шибай всегда был беспутным, норовистым. К Рогвалду братья по молодости вместе подались, когда тот, вокнежившись в Полоцке, через некоторое время стал добирать воинов в дружину. Шибай через пару лет вернулся, то ли не ко двору там пришелся, то ли натворил чего, никто точно не знает. А Головач с варяжским князем скорешился, стал полусотником, участвовал в нескольких военных походах, крепко ротился с Либью и Земигалами, примучивал кого-то, заставлял платить Полоцку дань. В Виров Головач вернулся с красавицей женой Буром Тяжелой. С ними прибыли Рогвалдов Тюн и артель мастеровых. Плотники за лето срубили и поставили на месте старого отчего дома терем, сладили хозяйственные постройки. Несколько дней Головач провел в отъезде с княжеским Тюном, метил боярскими печатями деревья на границах вотчинных земель, своих земель. Прежнего посадника Головач назначил городским старостой и поместным тюном, ответственным за учет собираемого в округе налога для князя. Тот помер 2 года назад. По боярину Головачу тогда все незамужние девки да бабы сохли. Сильный, красивый, добрый, волос буйный, щеки на варяжские обычаи не скоблит. Только любил он свою женку без памяти, на других и взгляда не кидал, увез с детем обратно в Полоцк, а через 5 лет вернулся без нее, зато уже с 2 сынами. Померла боярыня от неизвестной болезни, знахари и волхвы ничего поделать не смогли, сгорела лучиной за неделю. Устроил тогда боярин смотрины, невесту выбирал из местных долго и придирчиво, как в той сказке, чтоб готовить сама умела, рукодельничать, за скотиной ходить да детей родить и воспитать на девок теремных не полагаясь. Ее выбрал, Любославу. На месте Головача я бы тоже ее выбрал, даже если бы скверно готовила. Но до всей этой истории со смотринами к Любославе Шибай яйца подкатывал. Паскудник, не люб был хоть наизнанку вывернись. Отцу на мнение чада наплевать, поначалу хотел насильно замуж за Шибая выдать, да в последний момент пожалел девку. А она не боярство жаждала, с Головачем и в землянке, терем. Сразу после свадьбы у Головача с Шибаем случился конфликт на неизвестной Любославе почве. Нет, до дуэли на мечах дело не дошло, но разосрались братишки по полной. Потом Шибай надолго пропал, а когда 2 года назад вернулся, Головач принял родственника без укоризны, выделил землю под строительство дома, помогал во всем, в долю по торговле взял. Дом Шибай построил небольшой, но крепкий, бабенку из смоленских за себя сосватал, дочку купца какого-то. 2 ребятишек у них было, да померли оба во младенчестве. «Все равно моей будешь», — шептал он при встречах украдкой. В последний раз 1.5 года назад, Любослава раньше над этими посулами смеялась, а тогда призадумалась, почуяла что-то, но мужу не говорила, боялась накликать беду. Крыльцо у терема с 2 боковыми входами под 2-скатным навесом. Каждое бревнышко, каждая деревяшка, всякая ступенька и дощечка в большей или меньшей степени тронута резцом мастера. Обереги, тут они везде, клеймами на всех постройках и заборах, веревочками на запястьях и шеях обывателей, узорами на одежде, ленточками на плодовых деревьях и кустах, даже скотине положен свой оберег с заговором в пользу скотьего бога Велеса или волоса, кому как удобнее. Я поскреб пальцем теплую древесину подпирающего навес столбика и задумчиво посмотрел снизу вверх на одолевшую 3 ступеньки Любославу. Печальная повесть из уст автора помогла разрозненным картам в моей голове сложиться в подобие правильного пасьянса. Серебро тут ни при чем, ля фам и ее шерши. Встречаются на свете такие однолюбы, с маниакальной природой своей страсти. По головам идут к субъекту обожания. Страшные люди. Я был ошибая лучшего мнения, если честно. Старый козел. А ведь пожалуйся Любослава вовремя мужу на Шибая, мы бы с Сашкой сюда, может и не попали вовсе. Предупреди, боярыня, свою дворню, чтобы ночью по двору никто не шастал, сказал я напоследок. Всех предупреди, опасно для жизни может быть. Посланные Липаном в город Шишак и Сытка вернулись с наступлением темноты и принесли первые добытые сведения. Но прежде чем снимать показания с наблюдателей, я распорядился их накормить до кваску хмельного подать. Шутка ли? Целый день на ногах без полноценной хавки. Урманов видел, доложил Шишак, сыто рыгнув. Вдвоем с Сыткой, крепким мужичком под тридцатку с умными глазами и черными пушкинскими бакенбардами, они оккупировали мой лежак в наполненной сумраком теремной пристройке, но развалиться на нем по-барски себе не позволили, сидели, оперев ноги в пол, прямо как на допросе. Деятельный, похожий на обрызганного дихлофосом таракана Шишак не знал, куда деть свои цепкие, как у маленькой обезьянки, ручонки, беспрестанно теребил и комкал в пальцах какую-то рваную тряпицу. Говорил он, часто моргая, но быстро и по делу. Трое чужих северян обитают на подворье Шибая, самого хозяина на месте либо нет, либо в доме гасится. В город за это время выходил только один из троих. Я заставил Шишака дважды повторить описание внешности предполагаемого урмана, но не сопоставил устный портрет ни с кем из виденных мною жилища Радима. Да я их и не разглядывал так, чтобы особые приметы запомнить, не до того было. Длинноволосые все добородатые. Сытка полностью подтвердил слова напарника. Видел, мол, такого дядьку на торге у рыбного прилавка. Купил тот корзину плотвы и свалил. Точно, чужой, чужой. Мы городских всех знаем. Не густо, но уже кое-что. Теперь мы хотя бы в курсе, что урманы никуда из городишки не делись, тихо гнездятся в обители беглого боярского брата, а вот грызут ли они на наш счет ноготь, большой вопрос. Стемнело настолько, что я решил, пора за дело, сюда втыкай, и сюда, так, зашипел Невул, блестя белками, нет, подальше, вяжи веревку, тяни, крепче, вот так, хорошо, жила, следующий кол втыкай сюда и вон туда, давай еще веревку, ноздря, растягивайте там до колья не забудьте. Будь у меня ящичек гранат на руках, я бы таких растяжек под забором понаставил любой минер ладонь под козырек. Умею я это дело, но имеем то, что имеем. Тот, кто надумает в темноте спрыгнуть с ограды внутрь подворья, вероятностью в 70% запнется о натянутую в траве веревочку, понаделает шума, а то и упадет. Упадет на заботливо воткнутые чуть впереди остренькие колышки. А там и мои ребятишки из ближайшего сарайчика подоспеют спросить, какого хрена вы тут, товарищ, падаете? Где же, мать его засранца, одинец? Скоро сутки пройдут, как его нет. Наверное, час прошел, как я увалился отдыхать все в той же коморке в тереме. Перед сном проверил все посты, еще раз провел инструктаж среди парней, кому где сидеть и что делать при шухере. Так устал за день, думал, рухну и умру до рассвета. Но сон все не шел, ворочался и злился, а потом и не до сна стало. Ночную тишину за стенами терема порвал в клочья дикий вопль. Так орут только от боли, ну еще от страха. Глава 4. Да что ж так орать-то? Весь терем на ноги поднял. Почему ему никто глотку не заткнет? Торопясь, я засунул ногу не в ту штанину. Чуть не шлепнулся на пол, подхватил меч, пнул ногой дверь и выбежал на крыльцо. Первая моя догадка о том, что громко страдает на весь город кто-то из своих, подтвердилась. Второе предположение, что это никто иной, как одинец, нет. Дрожащий свет от одинокого факела выхватывал катающегося по земле конюха Чувыню. К моему приходу он уже не орал, а только тихонько подвывал от боли. Заботливо воткнутый накануне в землю острый колышек перекочевал в организм конюха, насквозь пронзив жилистую ляжку в потрепанных временем штанах. Возмущенное негодование вырвалось из меня одним емким словом. «Бетте, чего таращитесь?» — прикрикнул подоспевший среди прочих любопытствующих рыку и на парочку офигевших дулебов, что первые с оружием в руках прибыли на место происшествия. «Вытаскивайте из него деревяшку, перевязывайте рану. Тут ничего страшного, мясо пробито, кость цела, да хоть травами присыпет, отварами отпоит. Через месяц бегать будет». Притихшего от утешительного прогноза Чувыню обработали прямо на земле. Вынули кол, помогли стащить заляпанные порты. Кровь из него не фонтанировала, ибо повезло. Никакой артерии на задело. Перевязали дырки в ноге его же, далеким от белоснежного цвета и под ним. После всех положенных процедур пострадавшего подняли на ноги, точнее на ту из нижних конечностей, на которую он смог без боли опираться. Я подошел к нему поближе. «Скажи мне, Чувыня, ты действительно один такой дурак или все конюхи такие? Мне казалось, ты понимаешь человеческую речь не хуже остальных. Тебе объясняли, что ночью ходить по двору нельзя. Объясняли, гримасничая выдохнул конюх. Так какого хрена тебя понесло куда-то? Приспичило. Квасу бродячего хлебнул вечером, думал добегу до ямы, а тут, вот под оградой пришлось. Утречком бы я все убрал. Ишь какой стеснительный холоп пошел. Я бы на его месте напорол в стойло да на коня свалил. Мало ли чего там за прожитый день глупое животное слопать ухитрилось. А вы куда смотрели? Переключился я на Дулебов Мерка и Филина. Вы же вместе с ним в конюшне сидели, зачем выпустили? Так мы это, заблеял Мерка, виновато тряхнув кучерявой шевелюрой, заспали маненько. Тьфу ты, баранья башка, мало я вас на торге лупил, бестолочи. Липан сноровисто сунул под нос каждому из горе сторожей внушительный кулак, позволив занюхнуть запах грядущих неприятностей и разогнал набежавший народ по отведенным местам. А сработала ловушечка. Улов вот только не такой, как мечталось, но оно по большей части всегда так. Пойдешь на Налима, принесешь Никодима. Больше никто за эту ночь на наших растяжках не запалился. Урманы то ли передумали, то ли вообще не планировали на нас рыпаться, а из своих желающих от боли покорчиться больше никого не нашлось. Поумнели. Утром Шишак и Сытка наскоро позавтракав, умчались в город собирать информацию о веющих над нами враждебных силах. Повнимательнее там, напутствовал я Дулебов. Если что-то важное увидите или услышите, бегом назад с докладом. Лично проверил караул на воротах и дворе позади терема, справился у жилы ободенце. Не появлялся ли? Не появлялся. Судя по безоблачному небу и отсутствию ветра, будет сегодня днем градусов 27 не меньше. С самого утра жарко. Слушай, Стяр, заговорил Ноздря, после того, как мы разрядили от дурака на время светового дня все растяжки и сели отдохнуть за пустым столом под навесом. Ноздря украдкой пробежал взглядом по лицам Липана и Невула. Мы тут вот что подумали. Неожиданный заход, тем паче из уст быковатого Ноздри. Я внутренне подобрался, ведь разбойничья душа такие потемки, без фонаря не разберешь, где чего от сердца идет, а где от желудка. Я перекинул ногу, оседлал лавку, поправил ножны с мечом. Ужасно неудобная штуковина, хоть и привык уже, но постоянно обо что-то задевает, цепляется. Продолжай, Ноздря, слушаю тебя в оба уха. Шишак сказал, что у Шибая обитает всего несколько урманов, а сам Шибай пропал. Так, угу, кивнул я, недоумевая, в какую сторону клонит Дулеб. Так давай мы сами их там навестим. Пусть ответит за погибель боярина Вировского Головача. Вот правильная мысль, все по пацанским понятиям. Именно так бы я и поступил в своей прошлой жизни. Моя бригада в полном составе уже давно взяла бы штурмом вражеское логово, заставив харкать кровью всех причастных и непричастных. Знаем, проходили. Липан, ты тоже так вот уверен, что там всего трое? Шишаку я верю, пошевелив массивной челюстью, коротко ответил Липан. Угу, я тоже ему верю. Видел Шишак троих. Что дальше? Если их там не трое, а, допустим, пятеро опытных профессионалов Седого Эмунда, наши шансы справиться с ними без огнестрельного оружия стремятся к нулю. Хвалит шепит с рыку им некоторых Дулебов да жилу с Невулом. Ребята оказались вполне обучаемыми, но чтобы схватиться с урманами лоб в лоб нескольких занятий мало. Да и что нам это даст в случае успеха? Кучку сомнительных трофеев и несколько трупов? Нет, будем ждать Бура с Живкой и Сашкой. Новый боярин будет в своем праве вытурить из города неблагонадежную публику. Думаю, даже сильно драться не придется, количеством задавим. Мысли свои я озвучивать не стал. Обещал как следует обдумать поступившие предложения, а пока попросил парней раздобыть длинный узкий мешок покрепче и набить его мокрыми опилками. Зачем? Удивился Ноздря. Ты же хотел научиться бить кулаком как молотом, я и так умею. Ты умеешь размахивать руками как петух крыльями, а правильно двигаться и попадать по врагу не обучен. Значит, будем искоренять. Я огляделся, зачем-то подумалось про Младу. Избегает меня, даже с ней к завтраку не выносила. Захотелось с ней встретиться, аж зубы свело. Ладно, нечего киснуть. Надо сокращать этим деятелям свободное время всеми доступными способами. На этой инициативной волне я пообщался с ветеранами и совместно с ними выработал план сегодняшних занятий, чтоб все по уму и до красных соплей. Ведь только благодаря систематическим физическим нагрузкам человек становится сильнее и может унести с собой больше лекарств. Из-за того плана весь день прошел в тренировках. Сначала, как задумывалось, индивидуальных, с личным оружием. Шугнув вездесущую пацанву, Позади терема на отведенной для занятий площадке воткнули в землю несколько длинных веток чуть тоньше черенка от метлы дворника. На глазах у свободных от дежурства бойцов моего десятка Шепет начал ставить удар. В три хлестких маха с места одноглазый укоротил один из шестов на полметра. Бил справа, слева и справа снизу вверх. Будто не деревяху мечом рубил, а батон солями мясницким ножом кромсал. Избиваемая палка щелкала, теряла в высоте, роняла обрубки и только слегка покачивалась. Я сразу вкурил, что упражнение это хитрое и выпьет всем много крови. Так и случилось. Ни с первого, ни с третьего раза ни у кого из нас не получилось повторить технически сложный прием. Ветка либо падала от воздействия клинка, либо не хотела разрубаться до конца. Народ недоумевал, Шепет ухмылялся. Я включил голову и надумал сделать удар мечом максимально сильным и хлестким. Как в боксе, с переносом веса тела на бьющую руку. Сделал подшаг правой, чуть подвернул заднюю ногу, вложился по полной в нисходящий боковой и наконец снес изубренный кончик лозы к хренам собачьим. Шест остался стоять, а я немного провалился вперед. Послышались одобрительные возгласы членов моей бригады. «Неплохо», — похвалил Шепет, в его взгляде мелькнуло одобрение. «Но ты сам едва не упал, если твой удар будет отбит, тебе конец. Ноги тверже, резче добавлять кистью, наседать на клинок плечом. Я подумал, что меч не совсем подходит для рубки лозы, это же не сабля и не шашка с изогнутым клинком и рукоятью. Там сама конструкция облегчает дело, а тут прямая как рельс полоска стали и вес у моего меча не то чтобы очень внушительный. Килограмм с небольшим, наверное. Как такой штукой кольчуги да броню разрубать я представлял слабо. На то она и броня, чтобы сопротивляться воздействию ударно-режущих предметов. Походу вся загвоздка в правильном ударе. Шепет кромсает лозу мечом не напрягаясь. Что ж, будем учиться. Чай, не дурнее паровоза. Затем отрабатывали построение в стену. По команде рыкуя парни в полной экипировке, включая шлемы, тренировались выстраиваться в шеренгу, смыкать щиты для защиты и размыкать для удара. Сомкнуть. Рявкал рыкуй, затем проходил вдоль строя и тыкал в найденную брешь тупым концом копья. Сильно тыкал, в шеренге то и дело кто-нибудь взвизгивал от боли. Разомкнуть, руби. На этой команде по стене проходила волна, сдвигались в сторону щиты, вперед, рассекая раскаленный солнцем воздух вылетали клинки, либо топоры. Сомкнуть, разомкнуть, руби. Шаг, руби. Шаг, с левой ноги все. Шаг, разорялся рыкуй, утирая культей пот со лба. Левой ногой. Шаг, топчи ногой лягушку. Шаг, руби. До этого момента я без зависти поглядывал на действо издалека, ибо в стену меня не брали, чтобы не вносил сумятицу своей неправильной стойкой. Разбирал потихоньку мечом лозу и достиг на этом поприще определенных успехов, не с первого, так со второго удара сносил кусочек древесины. А вот когда стена щитов начала продвигаться вперед с железным лязгом, мне аж не по себе стало. Внушительное зрелище даже при наличии в стене всего семерых разновеликих бойцов. Я представил, что на поле боя сошлись два таких строя, раза в четыре шире до нескольких рядов в глубину и совсем проникся. Молодцы рыкуй с Шепетом. Дело свое наши инструкторы знают туго. Только через час, добившись от истекающих потом, распаренных, краснорожих учеников кое-какой слаженности и уверенного, почти синхронного шлепания левых ступней по истоптанной до состояния обширной залысины земле, рыкуй успокоился. Я скомандовал всем снять брони и отправляться в бросковую зону. В облюбованном нами месте в 15 шагах от бани пошвыряли в чистокол с намалеванными мишенями короткие копья, топоры и ножи. На ножах равных мне не нашлось. С 20 шагов каждый мой бросок был точен, без отскоков и висения клинка на соплях. Техника, наши все, особенно, вбитая в башку через маты и подзатыльники товарищем старшим лейтенантом Газгдиновым. «Ты где так навострился?» — поинтересовался Шепет. «В разведроте», — брякнул я, не подумав. «Где? Да здесь, не видел что ли?» Я мотнул головой на место, где мы с Тихонькой давеча баловались метанием и решил сменить тему. «Вон, гляди, бойцы уже свои ножи раздолбали, только щепки летят. Метательных-то у нас всего два. Еще надо. Надо с Ковалем переговорить», — задумался Шепет. «Переговори», — кивнул я. «Оплачу два десятка. Я нарисую какие надо. Так, что там у нас по плану? Ага. Надеть брони», — гаркнул я. «Объявляется чемпионат по челночному бегу, прыжкам и приседаниям. Затем обед, чистка и заточка оружия. А вечером настал звездный час Сильвестра. Я не без гордости познакомил личный состав с туго набитым длинным мешком в один обхват. Чуть пониже уровня своей головы, все-таки я повыше большинства местных жителей, нарисовал углем круглую рожицу с носом, глазами и оскаленным ртом. Самопальный образчик спортивного инвентаря велел величать именем самого известного киношного боксера моего времени по фамилии Сталлоне. Сильвестр произвел фурор. Покачиваясь на установленной между двумя близко стоящими сараями крепкой перекладине, повешенной с помощью завязанной через горловину удавки, мешок принял столько ласковых поглаживаний и похлопываний, сколько не испытывал за всю прошлую жизнь. А потом, как только все подобрали челюсти, отвисшие от моих художественных талантов, Сильвестра начали бить, с моего разрешения, активно, но бестолково. Кудрявый мерка с первого же удара умудрился вывернуть кисть так, что в ней что-то хрустнуло. Пострадавшего отправили к бабке Дании в терем, чтобы натерла его руку мазями и наложила тугую повязку. Под неодобрительные взгляды шепета и рыкуя я показал всем, как правильно формировать кулак, чтобы в дальнейшем избежать глупых травм. Затем учил классической боксерской стойке, когда печень и подбородок надежно прикрыты, голова опущена, пятка передней левой ноги на одной линии с носком правой. Покачались, попружинили на ногах, не опуская рук. Потом основа. Джеб с приседом. Ставил каждого перед мешком, проверял усвоенный материал. Сильвестр корчил нарисованное лицо, но терпел, таких шлепков у него впереди тысячи. Короче, умотались за день как бобики, я прямо с ног валился, сил осталось на проглотить ужин, облиться колодезной водичкой, проследить за взведением ловушек и отправиться дрыхнуть в терем. Всякую очередь на ночевку внутри стен я отменил. Десятник я или нет, командиру ни на выходе и ни на марше положено отдыхать в отдельном помещении. Собственно, никто и не претендовал. Я протопал мимо боярской спальни. За вид начал оклемываться, сказали, день-два и встанет на ноги. Ну дай бог. В темноте у своей коморки я почувствовал чье-то присутствие. Говорил мне рыкуй, возьми лучину, ноги переломаешь, не послушался. И вот теперь кто-то ждет меня у полога, дышит прерывисто, будто после пробежки. Я принюхался. Не знаю почему, но все оружие здесь имеет специфический запах. Протирочным жиром воняет, окислившимся металлом. Нет, чужим железом не пахнет, кожей ременной тоже. Начал тянуть из ножен меч. Кто тут? Осторожный шаг навстречу, тихий шелест одежды, на мою руку легли мягкие пальцы. Я, шею обожгло горячее дыхание, знакомый аромат сухой полыни защекотал ноздри. Возьмешь меня с собой? Я расслабленно выдохнул. Вот ведь чертовка. И как только женщины понимают, что по ним скучают. Я же не вздохом, не взглядом. Хотя, нет, был один взгляд. Подрываться утром мы не спешили. Оторали давно петухи, а мы с молодой все валялись в постели. Я уже было подумывал повторить сеанс борьбы в партере, как внутри терема раздался топот. Шаги приближались, и я понял, что это по мою грешную душу. Спасибо, что поваляться дали. Откинулся полог, в проеме возникла озабоченная ряха жилы. Десятник, там у ворот трое. Тебя спрашивают. Двое с носилками, один с лопатой, вяло, на автомате выдал я старую хохму, но тут же сделался серьезным, принял сидячую позу. Нет, там Шибай. Кто? О, я подорвался на ноги, не обращая внимания на отсутствие нижнего белья. Ты не попутал ничего, жила, откуда он взялся, чего ему надо? К боярине Любославе пришел, говорить с ней желает, впустить просит. Ах ты ж сука, оделся и подпоясался мечом за две минуты. Подмигнул на прощание младе, вынесся на крыльцо встрепанный и уже вспотевший, повертел головой, все мои здесь, стоят мнутся, рыкуй, липан, за мной, зычно скомандовал я на ходу и тотчас напоролся правой голенью на мелкого, кучерявого козленка, его на длинной веревке тащил куда-то юный холопчик по кличке Станя, голень не пострадала, а вот козленок, неожиданно получив по ребрам, подскочил на метр вверх и жалобно заблеял. Твою мать, жила, убрать всех лишних со двора, по местам разойтись, оружие держать наготове. К воротам усадьбы я шел медленно, пытался сберечь время на подумать. За мной шумно топали липаны рыкуй. Весь остальной состав гарнизона рассредоточился по заранее отведенным местам подворья так, чтобы сильно не отсвечивать и в критический момент вступить в битву. Какого хера от меня Шибаю надо? Может, прощения за свои косяки попросить желает? Комбинатор хренов. Взял и легко разменял родного братишку на бабу, а теперь усовестился, перед будущим боярином виниться нацелился. Нет, даже если я не стану предъявлять ему закинутое в спину копье, Бур его ни за что не простит. Зря Шиба это затеял. Хотя, как знать, может быть, полная конфискация дядиного имущества да солидная контрибуция в серебряном эквиваленте смягчит сердце нового вировского главы, а усатый проходимец пусть и в изгнании, но останется с головой на плечах. Широкое туловище Шибая занимало половину проема отворенной воротной створки. Обутка, порты, верхняя рубаха с кожаной безрукавкой, муха не сидела. На грудь свисает толстая золотая цепка грубого плетения. Прибарахлился где-то засранец. Двое решительных дулебов с копьями в руках преграждали ему путь на подворье. Молодцы парни, с этим барсуком только так. Подувший ветерок сквозь приоткрытую створку ворот забросил на подворье поднятую с дороги сухую пыль. В носу защипало, я не удержался и громко чихнул. «Будь здоров, стяр!» Насмешливо проскрипел Шибай, улыбаясь мне как старому другу, с которым неплохо бы хряпнуть по 150 за встречу. «Сам не сдохни!» Чертила, вытирая жесткую шерсть под носом, зло буркнул я. Дулебы посторонились, подпуская меня ближе к визитерам. «Чего приперся? У нас неприемный день!» «Ба, да тут не трое совсем!» «Видимо, пока я подходил, к Шибаю подгребла группа поддержки из четверки рыл, от которых, если кинуть, пудовый булыжник отскочит. Стоят полукругом в положении вольно с крокодильями глазами на равнодушных лицах. В полном боевом облачении это точно не урманы, чисто рязанские физиономии. А вот по левую Шибаеву руку торчал во всем своем рыжеволосом великолепии Харан с лицом по-нордически надменным и злым. Справа к Шибаю притерся мужичера средних лет, упакованный в классную снарягу и шмотки. На загорелых щеках и подбородке ни намека на растительность, усы с копкой как у запорожского казака, нос орлиный, глаза голубые и чуть на выкате. Сапожки у красавца высокие, широченные штаны цвета детской неожиданности, кольчуга ниже пояса, а поверх нее жилетка металлическими квадратиками изшитая, наподобие панциря с овальными металлическими пластинами на плечах. Руки до локтей в железных чехлах из двух продольных половинок. Круглый шлем с железными очками полумаски сдвинут высоко в запревший на затылок. И все на нем ладно, ремешок к ремешку, железка к железке. Слева на поясе меч в расшитых серебряной нитью ножнах, справа топорик и нож, за спиной круглый щит. Этот незнакомый мне перед собежал быстрыми глазами все, что удалось углядеть с его позиции, когда дулебы чуть шире распахнули воротину и больше во двор не зыркал. Я так понимаю, все, что ему нужно, он за эти секунды уже высмотрел. Мгновенно срисовал нашу расстановку, по-моему, вполне грамотную, расположение построек, подходы к терему. По велению князя Полоцкого Рогвалда, я, новый господин этой вотчины, прекратив давить ехидную лыбу, торжественно объявил Шибай и повел перед собой рукой как известный баритон на сольном концерте. Виров теперь мой, и все, что в нем, тоже мое. Глава 5. Наверное, я бы меньше удивился, превратись Шибай прямо передо мной в королевского пингвина. Его гладкая, щекастая рожа снова расплылась от победной улыбки и стала напоминать лежащую на боку задницу. Мне захотелось схватиться за вислый ус и познакомить мясистый нос Шибая со своим коленом. Сука! Да как так? Где Бур? Где Сашка? Неужели это правда? Мне говорили, до Полоцка 3 дня по воде и 4 по суше. Мог Шибай туда-сюда обернуться, пока мы тут балду пинали? Запросто. Он, небось, сразу с родимого подворья в столицу на насаленных пятках и сквозанул. В животе образовался противный холодок. Вот к чему случился у меня тот странный приступ на построении с проверкой запасов адреналина в организме. Стоя без пистолета перед этими кабанами, я почувствовал себя, если не голым, как ежик, с которого содрали шкурку, то сильно уязвимым. Суровый облик парней из массовки подсказывал, при желании они вчетвером без особого труда поставят весь наш гарнизон в позу пьющего оленя. Борзые типы. На них вместо средневековой снаряги куртки кожаные да джинсы с кроссовками надень и постриги под полубокс, будут походить на бойцов организованной преступной группировки самого конца 20-го столетия. Круче них только яйца. Два моих дулебчика с копьями, в защите с чужого плеча по сравнению с этими питбулями, мальчики-одуванчики. Интересно, где Шибай их нарыл? Кажется, кто-то серьезно так попал. Совсем все твое, сухо сглотнув, поинтересовался я у Шибая, просто чтобы не молчать. Жаль, в глазах у меня не всепрожигающие лазеры, продырявил бы эту сволочь насквозь. Не совсем, Шибай на секунду замялся, подмел хозяйским взором подворье. Но это ненадолго. Вот пришел к Любославе договор заключать, со всем уважением пришел, не как тать, дайте нам пройти, глядишь, а после и с тобой до чего-нибудь сговоримся. Интересно, мне разбег сразу с низкого старта взять или сначала приставными шагами в сторонку отвалить, предъява ушибая солидная, но ничем, кроме грубой силы не подкрепленная. Бумаги, сударь, бумаги. Захотелось вскричать мне голосом боярского, после того, как прошел первый шок. Да какие к хренам бумаги? Я понятия не имел, как тут оформляются сделки на недвижимости, даруются титулы. Скорее всего, достаточно одного княжеского слова до благодарного лобзания руки. Хоть бы грамоту какую прислали в качестве документа. Берестяную, например, печатями княжескими скрепленными, с подписью личной. А так весь этот базар, жирнющая почва для развода доверчивых граждан и только. Я уже немного пришел в себя и мог соображать без лишних эмоций. У меня строгий наказ никого подозрительного на подворье не впускать до возвращения буро-боярского сына. А подозрительнее вас еще поискать надо. Был боярский сын, докончился, и без того некрупные глазенки шибая ужались до азиатских щелок. Теперь перед Рогвалдом ответ за блудни отцовы держит. Ты его скоро не жди. Я стиснул зубы. Хрен с ним, с буром. Но если они там в своем конченном Полоцке еще и рока до кучи напрягают, ты чего мелешь, какие еще блудни? Разные всякие, уклончиво ответил шибай. Есть, князь знает, а тебе незачем. Ну так что, даешь дорогу новому владетелю города или как? Это или как прозвучало мягко и вкрадчиво, без явной угрозы, но я заметил, что рыжий ублюдок Харан Побулдажье выдвинул вперед окаймленную стриженной бородой челюсти, засопел, рвется с цепи. Вот с кем бы мне точно не хотелось драться, так это с ним. Я сделал вид, что не заметил воинственных гримас Урмана и стал дожимать тему. Какие ваши доказательства? Шибай, что характерно, завис. Еще бы, кассету с красной жарой здесь ни за какое золото не достать, как, впрочем, и сам видеомагнитофон. Доказательства чего? Что или кто подтвердит, что ты теперь не виновник гибели собственного брата, а, уважаемый человек? Шибай повернулся к незнакомцу в сдвинутом на затылок шлеме, вопросительно взметнул брови. Тот шевельнулся, положил ладонь на рукоять меча, шагнул вперед и с признаками пафоса в хрипловатом голосе заявил. Я подтверждаю, не знаю тебя, я с сожалением пожал плечами. Ты кто такой? Полусотник полоцкой дружины Виндар. Клянусь Перуном и полностью подтверждаю полноправное владение этой вотчиной, городком Вировым и шестью весями вокруг него зашибаем. С тем и послан сюда Рогвалдом Полоцким, чтобы передать людям княжью волю. Виндар крепок, грудь широкая, шея толстая. Светлые очи здорово контрастируют с общим фоном прокопченного солнышком, немного вытянутого лица со знаками трудной судьбы в виде двух старых шрамов на скуле и на лбу. Полусотник отнял руку от меча, прижал к груди, на запястье звякнули друг о дружку два браслета из золотой проволоки. Миллиметров три толщиной проволочка. Потянет прилично, ежели на весы кинуть. Шутник. Я таких свидетелей-поручителей с честными глазами могу привести 10 человек как минимум. Каждый будет клясться, что видел своими глазами, как боги меня князем всея Руси назначили. Не, ну а что, вариант же, Виндар, ты что ли, старый волк, втиснувшись между мной и Липаном, воскликнул Рыкуй. Здрав будь, Рыкуй. Полочинин вроде как тоже обрадовался встрече. Кончики его усов подались в стороны распертые широкой улыбкой. Совсем дела в вашем Вирове плохи, коль одноруких на службе держат, а я думаю, ты или не ты, и я тебя не сразу узнал, раньше ты был помоложе, со смехом махнул здоровой клешней Рыкуй. Не на службе я, так, помогаю десятнику нашему за порядком смотреть. Они обнялись, похлопались по спинам, целоваться не стали, расцепились. И как он, хорош, кто, да десятник ваш, неплох, добро, коль так, стало быть он тут за главного, стало быть, ну так скажи ему, что боярин Шибай, от князя нашего получивший вкормление Виров, пока еще добром просит встречи с вдовой. Рыкуй оглянулся на меня со странным прищуром, словно спрашивая, дошли ли до меня последние слова Полочинина. Дошли и очень внятно, поэтому я решил вмешаться, дабы старые приятели без меня меж собой чего не порешали. Я покашлял в кулак, привлекая внимание. Слушайте сказку. Нашел как-то богатырь пещеру, где змей Горыныч живет, и захотел его победить. Подъехал на вороном коне к черной щели входа в эту пещеру, замахал палец и давай змея на честный бой вызывать. Выходи, кричит, людоедище, биться. Горыныч в пещере молчит. Богатырь раздухарился, давай громче прежнего кричать. Эй, трус, подколодный, выходи биться и все тут, эхо по пещере гуляет, а ответа от змея все нет. Целый день вызывал богатырь Горыныча на бой, устал изрядно, домой уж ехать собрался, но тут над пещерой появляются три огромные змеиные головы и говорят человеческим голосом: «Биться, так биться, чего в жопу-то орать?» Минута молчания, не смешно мужикам ни разу, лишь у Харона правое веко дрогнуло, но это вряд ли от большого веселья. «Это ты к чему?» «Первым отмер Виндар, к тому, что я и в первый раз все прекрасно слышал, тугоухостью не страдаю». Полусотник нахмурился, поразмышлял и выдал: «Не бывает таких больших змеев, к тому же трехголовых. Змеев вообще не бывает, если хочешь знать, так что плоха твоя сказка, другую придумай. Еще один клоун на мою голову». «Я все понял, Виндар, вопросов больше не имею», я повернулся к Дулебу. «Липан, братуха, не в службу, а в дружбу, сходи до боярыни, спроси, угодно ли ей будет принять посетителя для разговора. Скажи Невулу, пусть лук захватит, стрел побольше и идет сюда». Я изобразил маневр кругом, втихаря засек время на часах, благо Липан скумекал, что спешка сейчас будет лишней, медленно переставляя ноги, побрел в сторону терема. У полуоткрытых ворот с внутренней стороны подворья мы остались вдвоем с Рыкуем под прикрытием двух почти бесполезных дулебов. Я понимал, что без присутствия у вечного ветерана наша милая беседа могла вильнуть совсем в иную сторону. Пришлось одарить Однорукого многозначительным взглядом, намекая на продолжение доверительного общения с представителем княжеской власти. Рыку едва заметно кивнул и взялся за дело, чем вызвал у меня мысленные аплодисменты. «Неужели ты сюда всю свою полусотню притащил, Виндар, молодежь выгуливаешь? Зачем мне здесь полусотня? Не ратиться с вами шли, со мной полдесятка». Рогвалд большую часть своей дружины сыну старшему отдал. Княжич киевский Святослав подсобить просил, вот он Рогдая ему в помощи послал. «Вырос, значит, Рогдай», задумчиво произнес Рыкуй. «Войско в походы сам водит, сам, славным воином стал. Они со Святославом не разлей вода, вроде братьев названных Икмар с ними третьим. Заезжали недавно в Полоцк, как раз опосля похода на Хазар. Целую седмицу резвились, едва детинец не пожгли». Рыкуй усмехнулся, видимо, всецело одобряя чужую молодецкую удаль. «Как воюют, так и гуляют. Твоя правда», Виндар цокнул языком, как мне показалось, с каким-то сомнением. «Со Святославом высоко взлететь можно так же, как и в пропасть пасть глубокую, больно уж отважен». Затем Виндар с Рыкуем пустились в устные мемуары о совместной службе в Полоцке. Вспомнили общих знакомых, обсудили цены на торге, выяснив, что в Вирове все немного дороже, ах или некоторых купцов, чьих имен я не запоминал, так как усердно мерился нехорошими взглядами с Хараном. Четверка полоцкой братвы разомлела на солнышке и откровенно скучала, переминаясь с ноги на ногу. Расслабились. Один даже шлем с головы стащил, жарко. Новоявленный помещик безмолвствовал, вслушивался в разговор, теребя пухлыми пальцами выгоревший на солнце ус. Терпеливо ждал возвращения Дулеба, да глазками сверкал из-под лобья. Липан вернулся через 10 минут, с согласием Любославы навстречу. «Готова принять в тереме», — шепнул мне на ухо Дулеб. Напугано немного, но держится. Невул остановился в 10 метрах прямо перед открытой створкой, демонстративно оттопырил пяткой стрелы тетиву опущенного к земле лука. «Боярыня милостиво согласилась навстречу и ждет тебя, шибай одного. Липан, проводи гостя в терем. Пусть переговорят с глазу на глаз. Сам гляди в оба, если станет бить копытом или буянить, хватай за шиворот и пинками за ворота». «Меня за шиворот?» — с удивленным смешком проскрипел Шибай. «Суда княжьего захотели? Ну-ну, нож оставь мне и иди давай, пока я не передумал, да не вздумай выкинуть чего нехорошего, обижусь». Шибай хмыкнул, но нож с пояса отцепил, протянул Рыкую. «Пошли», — кивнул ему Липан. «Эх, послушать бы, о чем Шибай с Любославой тереть будут. По уму надо бы с ним пойти, но не факт, что мне позволит погреть уши. Боярыня себе на уме. Ладно, скоро узнаем и так». Харан сделал движение вслед за Шибаем, но я резко рванул кольцо и заехал Урману увесистой воротиной по плечу. «Вам всем придется остаться на месте, особенно тебе, Рыжий. Твоя стрела будет первой, если на двор хоть одной ногой ступишь. Так и до провежа за убийство Войта Радима не дотянешь». Урман злобно зашипел, дернулся вперед, но Виндар ухватил скандинава за согнутый локоть. «Тебе же сказано, стой где стоишь». Невул заскрипел тетивой. Харан вскинулся на Виндара, но, опомнившись, тормознул, только зубами скрипнул. Лицо Урмана покрылось красными пятнами. Хорошая новость. Полоцкий полусотник не стесняется указывать Шибаевой шавке, где ее место. Про какой провеж ты сейчас обмолвился, десятник? Осведомился Виндар, оглянувшись на своих парней. Те мгновенно подобрались, сотворили морды крепичем. Не так давно этот Урман зарубил старосту одной из здешних весей. Урман зарубил Войта, убил на пороге собственного дома, охотно подтвердил я. Боярин Головач по причине своей смерти судить Урмана не смог, а нынешний, думаю, вовсе не станет. Так ведь, Урман? Не станет, чисто выговорил Харан, сплюнул в сторону и сделал два шага назад. А добрый ли у тебя стрелок, стяр? Как ни в чем не бывало ровным голосом заговорил Виндар. Лучшего не встречал, признался я от души. За три удара сердца три стрелы точно в цель пускает. Никогда не видел я подобного трюка в исполнении Невула. Но почему бы не приукрасить таланты Долговязова ради стратегической перспективы? Один он у тебя, не один. Почти все с луком как с ложкой управляются, врал я как по писаному, и Виндар, естественно, не поверил. Усмехнулся в пшеничного цвета усы, а я подумал, что в программу обучения бойцов обязательно нужно включить стрельбу. Пригодится. Говорят, хазарским стрелкам в степи равных нет. С коня на полном скаку пускают стрелы. Промаха не знают. Где степь, а где мы, вздохнул я. У нас тут свои самородки. Слушайте, кстати, еще сказку. Жил-был отличный стрелок. Попадал стрелой в дирхем за 200 шагов. Один князь устроил состязание по стрельбе. Главная награда – мешок золота. Князь лично держал монету в вытянутой руке. Не дай бог промахнуться, голова с плеч. И вот этот стрелок натянул тетиву, а от волнения почти ослеп, руки трясутся. Выстрелил. Стрела полетела прямиком князю в голову, как в тыкву сраную. Засмеялся молодой княжич-наследник и подарил стрелку два мешка золота. Кто-то из полоцких пацанов прыснул со смеха, другой поддержал. Виндар даже не улыбнулся, смотрел на меня как на идиота. Сука, ну почему он такой толстокожий? Я уже нервничать начал, не перевариваю людей без чувства юмора. Иногда с человеком достаточно поржать вместе над какой-нибудь ерундой, и в мире становится на двух друзей больше. Ладно, забудь, сейчас другую расскажу. Погоди, стяр, тычком культи в бок остановил меня Рыкуй. Виндар, почему Рогвалд тот дал Вира в Шибаю? Он мне не докладывал. Князь Рогвалд по своему усмотрению выбирает бояр, также он волен приближать и отдалять от себя людей, жаловать на делы. Боярство не шуба, его нельзя передать по наследству, его нужно заслужить. И чем же таким эдаким заслужил Шибай наш Виров, точно не ведаю. Знаю лишь, что гневался сильно Рогвалд на прежнего боярина Вировского за то, что сокрыл мыто. Какое еще мыто? Обманул ваш Головач Рогвалда. Повел торговые корабли реками малыми да кривыми, волоками сложными потащил, вместо того, чтобы пройти как обычно через Полоцк, уплатить положенное да кое-каким товаром с князем поделиться. Еще сказали, мол, рассчитывал Головач себе постоянную дорожку накатать в обход Полоцка, хотел свои торговые кораблики в море выводить напрямую до самого Царьграда, а не в Киеве втридорога закупаться. Рыкуй недоверчиво хмыкнул и заявил, быть такого не может. Это киевским толстосумам с руки прямая заморская торговля с ромеями, они по морю скопом ходят под охраной сильной. У Головача всего два корабля было. Да и где бы он набрал столько товара на продажу и столько людей? Даже купец Бадай никогда больше двух насадов не собирал. Наговор это, Виндар, извед. Рогвалд сейчас в нужде великой пребывает. Будущей весной собирается в большой поход. Начал готовить запасы, корабли чинить, дружину пополнять. Размер мытой подати увеличил. Головач как боярин послабление имел, а он. Не стоило ему в это ввязываться. Торговля для торгашей, а не для воинов. Тогда бы извета никакого не было. Так, почитай, все из бояр и воевод, кто с купцами дружен, торгуют. Всплеснул руками Рыкуй. У всех есть чего продать от прибытка сводчин. Но не каждый идет обманным путем, парировал Виндар и сложил руки на груди в знак окончания разговора. Вдаваться в подробности торговых схем не располагала ситуация. Ясно, что Головач где-то схитрил. Сам или по наущению, неважно. Важны последствия. Они для Головача и его семейства самые что на есть плачевные. Ну, кроме Шибая, он единственный, кто по итогу оказался внутри фигурки шоколадного зайчика. Я так понимаю, Шибай к Рогвалду не пустым заявился, Виндар нехотя кивнул. Привез тканей дорогих, благовоний да приправ заморских. Немного, но Рогвалд был доволен. Так что вовремя боярин Головач в Вирей отправился, Князь готовил с него спрос. «Ну вот», — оговорил, — «не ведаю». Правильно заданные вопросы награждаются развернутыми ответами. Я почесал зоб под отрастающей бородой. Так вот куда товарец с ограбленных насадов подевался. Головача интересовало только серебро, барахло он даже искать не собирался, наплевал на тряпки и специи, которые наверняка для супруги с детьми и самого себя вез. Шибай же продумал все до мелочей. Подстава усатому комбинатору удалась на все 100. А что за договор у Шибая с боярней намечается? Задал я следующий вопрос. Боярин вашу Любославу за себя взять хочет. Я и удивляться не стал. Все сходятся. Потому-то и разоделся Шибай как жених. Хочет в город въехать с полным триумфом. Только, памятуя о нашем с Любославой последнем разговоре, пылкого влюбленного поджидает сокрушительный облом. Я был уже в курсе, что количество жен у отдельно взятой особи мужского пола здесь почти ничем не ограничено. Сможешь прокормить, одеть, обуть да в постельке погреть, дерзай, бери хоть 5, а всех детишек в рот принимай. Иначе никак. Рожей он не вышел боярыню нашу в жены брать, недовольно пробурчал Рыкуй. Пущай живет со своей конопатой образиной, не Шибай строил этот терем, не ему здесь и обретаться. Любослава больше не боярыня, веско напомнил Виндар. Отгорюет по мужу положенный срок и может пойти за кого угодно, если пожелает. Тебя не спросит. Один Дулебов резко обернулся, дернулся. Стяр идут. Грузно топая с воткнутым в землю взором, Шибай приближался слегка смурной, но не такой огорченный, как мне бы хотелось. Липан следовал за ним. На мой безмолвный вопрос ответил неопределенным пожатием плеч. Перед воротами Шибай остановился, задумчиво погладил усы. Рыкуй толчком сунул ему в лапы ножны с живопыром. «Слышь, Шибай, а здорово ты все провернул», — громко заметил я.